4:20 утра, в среду, несколько часов спустя после нападения в усадьбе Кишинов, Лемюэль Джонсон приехал в больницу Святого Иосифа в Оринже, куда поместили Трейси. Несмотря на то, что Лем не терял времени, он обнаружил, что шериф Уолт Гейнс опередил его. Уолт стоял в коридоре, глядя сверху вниз на молодого доктора, облаченного в зеленый хирургический комбинезон и белый халат. Они вполголоса о чем-то спорили. Бригада УНБ, занимающаяся происшествием в Банадайне, проверяла все полицейские управления в графстве, включая и управление в Ориндж-Сити, в ведении которого оказалось дело Кишинов. Руководитель ночной смены бригады УНБ позвонил домой Лему и сообщил о происшествии, не без основания посчитав, что оно вписывается в цепочку связанных с Банадаймом инцидентов. «Ты же отдал нам это дело», — напомнил Лем Уолту, подойдя к шерифу и доктору, стоящим у палаты, в которой лежала девочка. «Возможно, это что-то другое». «Ты же знаешь, что это не так». «Полной ясности еще нет». «Как же нет? В доме Кишинов я разговаривал с твоими людьми». «Окей, я нахожусь здесь в роли наблюдателя». «Головная боль». «Что?» «У меня сильная головная боль, и она называется Уолтер». «Ха, как интересно! А у твоей зубной боли тоже есть имя?» «Ее зовут точно так же». «Нет, так их можно перепутать. Назови ее Бертом или Гарри или еще как-нибудь». Лем сдержал улыбку. Он любил Уолта, но понимал, за этими шуточками скрывается стремление возобновить расследование. Поэтому Лем сделал каменное лицо, хотя Уолт, несомненно, видел, что ему хочется улыбнуться. Глупая игра, но ее надо было продолжать. Доктор сказал, что девочка была обследована, ее раны обработаны, и ей было введено болеутоляющее. Она еще очень слабенька. Селбок собирается ввести ей сильно успокоительное, чтобы Трейси заснула, и он против того, чтобы полицейские любого ранга задавали ей сейчас какие-либо вопросы. Утренние больничные звуки, разговоры в полголоса, запах дезинфицирующих средств и строгий вид, одетый в белые монашки, прошествовавшие мимо, вызвали у Лема тяжелое чувство. Он вдруг испугался, что девочка находится в гораздо более тяжелом состоянии, чем ему говорили, и он поделился своей тревогой с Селбоком. «Нет-нет, она в неплохой форме», — сказал доктор. «Я отослал ее родителей домой. Я бы не сделал этого, если бы самочувствие было плохое. У нее оцарапана левая сторона лица и синяк под глазом. Это все ничего. Что касается раны на правом боку, мы наложили ей 32 шва. Нужно будет позаботиться о том, чтобы шрам был не очень страшный. Но малышка вне опасности. Она сильно испугалась. Тем не менее, Трейси умненькая и самостоятельная девочка, и я не думаю, что психическая травма останется надолго. В то же время я против того, чтобы сегодня подвергать ее допросу». «Не допросу», — заметил Лем. «Всего несколько вопросов». «Это займет 5 минут», — сказал Уолт. «Даже меньше», — подтвердил Лем. Они вдвоем стали упрашивать Селбока, и, наконец, тот сдался. «Ну ладно. Вы ведь тоже на работе. Только не переусердствуйте». «Я буду воплощением чуткости», — пообещал Лем. «Мы будем воплощением чуткости», — поправил его Уолт. Селбок сказал: «А можно мне спросить, что с ней произошло?» «А она сама вам не говорила?» — спросил Лем. «Трейси говорит, что на нее напал койот». Лем был удивлен и увидел удивление на лице Уолта. Может быть, все-таки этот случай не имеет ничего общего с делом Далберга и за осадом Ирвин-парка. «Но, — сказал доктор, — на такую большую девочку не может напасть ни один койот. Они опасны для совсем маленьких детей. Кроме того, я не верю, что койот может нанести такие раны». Уолт спросил: «Мне сказали, ее отец отогнал нападавшего с помощью ружья. Он-то видел, что это было?» «Нет», — ответил Селбок. В темноте он ничего не разглядел и сделал два предупредительных выстрела. Он говорит, будто что-то побежало через двор и перепрыгнуло через забор, но не рассмотрел никаких подробностей. Трейси в бреду призналась ему, что это было привидение, которое когда-то жило у нее в шкафу. Мне она сказала, что это был койот. Вы случайно не знаете, что тут вообще происходит? Может быть, вы сообщите мне что-нибудь, чтобы я знал, как правильно лечить мою пациентку? — Я нет, — сказал Уолт. — Но вот мистер Джонсон знает все об этом деле. — Спасибо тебе, — сказал Лем. Уолт улыбнулся в ответ. Селбуку Лем сказал. — Извините, доктор, но я не уполномочен обсуждать это дело. Во всяком случае, что бы я ни сообщил вам, это не повлияет на методы лечения. Когда, наконец, Лем и Уолт оказались в палате, они увидели сильно израненную и бледную симпатичную девочку, лежащую под простыней на больничной койке. Несмотря на принятое болеутоляющее, она все еще нервничала, поэтому-то, очевидно, Селбок и хотел дать ей успокоительное. Хотя девочка явно старалась не показывать, что ей до сих пор страшно. — Ты бы лучше оставил нас вдвоем, — сказал Лем Уолту. — Лучшим? Это на ужин съесть филе миньон, — сказал Уолт. — Привет, Трейси. Я шериф Уолт Гейнс, а это Лемюэл Джонсон. Со мной-то можно иметь дело, а вот Лем — большой зануда. Все об этом говорят, но я его приструню, так что не бойся. Перебивая друг друга, они постепенно заставили Трейси разговориться. Очень быстро выяснилось, она наврала Селбуку про койота, потому что, скажи она правду, ей никто бы не поверил, ни доктор, ни кто другой. Я боялась, что меня сочтут ненормально и продержат здесь слишком долго. Присев на краешек койки, Лем сказал, «Трейси, ты можешь быть уверена, я так не считаю. Я знаю, что ты видела сегодня ночью, и хочу только, чтобы ты подтвердила это». Девочка удивленно посмотрела на него. Уолт стоял в ногах кровати, похожей на большого плюшевого мишку, и улыбался. Он сказал, перед тем, как потерять сознание, «Ты призналась своему отцу, что на тебя напало привидение, жившее в твоем шкафу». «Это была мерзкая тварь», — сказала она. «Но, конечно, не привидение». «Ну, рассказывай», — произнес Лем. Трейси взглянула на Уолта, затем на Лема и вздохнула. «Лучше вы сами скажите, что я должна была увидеть, и если это совпадет с тем, что случилось, я расскажу вам все, что помню. Но сама я начинать не буду, потому что все это похоже на бред сумасшедшего». Лем с тоской взглянул на Уолта, подумав, что придется в его присутствии рассказывать некоторые подробности дела. Уолт усмехнулся. Обращаясь к девочке, Лем сказал: «Желтые глаза». Она охнула и напряглась. «Да, значит, вы все знаете. Вы знаете, что это было?» Трейси приподнялась, желая сесть, но швы ее напряглись, и она, поморщившись от боли, откинулась на подушку. «Скажите, что же это было?» «Трейси», — сказал Лем, — «я не имею права сказать тебе это. Я дал подписку. Если я ее нарушу, меня могут посадить в тюрьму. Но что еще хуже, я потеряю уважение к самому себе». Она нахмурилась и кивнула. «Я понимаю». «Вот и хорошо. Теперь расскажи все, что помнишь о существе, которое на тебя напало». Оказалось, что Трейси не так уж много удалось рассмотреть. Ночь была темная, а фонариком она осветила аутсайдера только на мгновение. «Довольно большого размера. Наверное, с меня ростом. Желтые глаза». Она содрогнулась. «И морда у него была какая-то странная». «Что значит странная?» «Ну, вся в таких шишках, уродливая». Девочка побледнела еще больше, и на лбу у нее выступили мелкие капли пота. Облокотившись о спинку кровати, Уолт наклонился вперед, стараясь не пропустить ни одного слова. Порыв ветра, внезапно налетевший со стороны гряды Санта-Анна, напугал девочку. Она со страхом взглянула на застучавшее окно, как будто боялась, что сейчас что-то влетит в палату через стекло. «А ведь таким способом аутсайдер напал на Весса Далберга», — подумал Лем. Девочка сделала глотательное движение. Пасть у него была огромная, а зубы... Ее начало трясти, и Лем положил руку ей на плечо. «Все позади, детка, все кончилось хорошо». Выдержав паузу, чтобы успокоиться, но продолжая дрожать, Трейси сказала: «По-моему, оно было волосатое или обросшее шерстью. Я не уверена и очень сильная». «На какое животное оно было похоже?» — спросил Лем. Она отрицательно покачала головой. «Ни на что не похожее».